Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Мы находимся в городе Брянске и сегодня встречаемся с людьми, которые здесь, в этом городе Брянске, что-то делают важное и полезное не только для себя, не только для своей семьи и для своего города, но, я считаю, и для нашей державы в целом. Итак, здравия тебе! Здравствуйте! Представься, пожалуйста, как звать? Меня зовут Солдов Максим Геннадьевич. Максим, ты коренной житель, да? Да, здесь родился. Коренной, да. Но вот в твоем представлении Брянск – это что? Брянск – это родина, родное место. Я здесь родился, вырос, живу, работаю и пытаюсь что-то улучшить. Родное место. Для России это что? Это часть России. А конкретнее? Часть России – понятно. А вот с точки зрения вот значимости для России Брянск – это что? Ну, есть один человек, термин такой сказал, светоносная Брянщина. Ну, мне кажется, это так, термин этот подходит очень сильно к нашему месту. Понятно. Ты чем занимаешься? Я работаю в сельском хозяйстве. На тракторе пашешь? Нет. Потому что так это широко. Я работаю в офисе, в агрохолдинге, да. Понятно. А в свободное от время занятий в холдинге чем занимаешься? Сейчас в свободное время, скажем так, занимаюсь спортивным клубом. Называется «Школа единоборств Вятич». Также параллельно проводим какие-то мероприятия с молодежью. Одно из таких мероприятий, которое мы провели в августе, это профильная смена «Путь Вятичей». То есть, что это такое? Мы договорились с руководством города, то есть с администрацией, взять на поруки детей, которые находятся на учете ПДН, то есть по делам несовершеннолетних. Эти дети занимались в нашем лагере. Что представляет из себя этот лагерь? Дети с утра приходили, то есть занимались в школе единоборств зарядкой, тренировкой. У нас основа бокс, рукопашный бой. Затем они шли, трудились, там убирали улицу или еще что-то, какие-то полезные общественные работы. И далее какая-то была просветительская деятельность, то есть прогулки, исторические экскурсии, то есть спартакиады, ну, то есть что-то развлекательное. В процессе вот этих мероприятий мы попытались передать какие-то основы нравственности, то есть передать что-то подрастающему поколению. На мой взгляд, нам это удалось. То есть для себя конкретно я ставил задачу, что если по исходу, по окончании нашей профильной смены хотя бы пару человек из этих детей останется и придет заниматься дальше единоборствами в нашу школу, то это будет успех. У нас было две смены по 25 человек. Из них 8 человек уже остались с нами, мальчишки и девчонки. Им по 15-16 лет. То есть они дальше продолжают с нами заниматься. Им полностью понравилась наша пропаганда трезвого, здорового образа жизни, нравственности, то есть традиции, это уважать старшее поколение, нашу историю. Здесь наша земля, здесь мы хозяева, надо об этом вспомнить. И просто мы все, наверное, уже начинаем забывать, особенно молодежь. Угу. Максим, скажи, а зачем тебе это надо? Ну вот пришел ты из своего холдинга, сел на диванчик, открыл пивко, включил телевизор. Как хорошо, тапочки, мухи не жужжат. Чего ты бегаешь за детьми, что ты с ними возишься? Зачем тебе это надо? Интересный вопрос. Чтобы на него ответить, наверное, какую-то историю надо рассказать. Ну, расскажи. История очень простая. Я вот, как ты говоришь, приходил с работы, смотрел телевизор, то есть был футбол, пивасик, да, курил и так далее. Когда-то я бросил курить. Чего? Для меня это... Чего вдруг-то? Ну, ты просто понимаешь, или организм понимает, или у тебя мысли какие-то начинают в голове, что ты просто убиваешь себя. И весь организм, он просто сопротивляется этому убийству. Ну, и как-то вот щелкнуло, у меня получилось совершить подвиг, и до сих пор я считаю, что это подвиг, что завязать с курением. Хотя, на самом деле, просто не кури, и все, казалось бы. Но тогда это был подвиг, и я его совершил. Но я продолжал попивать пивасика. И в один прекрасный день мы гуляли по магазину самообслуживания. Ну, как прогуливались, да, совершали покупки с моим сыном. Сыну 5 лет. И он ко мне подходит: папа, купи вон то пивасико, оно вкусное. И меня тут как щелкнуло. То есть... Когда сын 5 лет говорит про вкус пивасика, да. Ну, начнем с того, кто такой я для своего сына. Я самый, наверное, главный авторитет. Но для 5-летнего сына у него другого авторитета нету. И я задумался, а что я ему сейчас передаю? То есть, что? Вкус пивасика? То есть, он же старается лучше для папы сделать, помочь, выбрать лучшее пиво. И у него же это как с молоком матери впитывается все. И вот тогда меня перещелкнуло, и я отказался от всего вот этого. И начал думать, что, чем заняться, что передать нашим детям. То есть у нас нету свой, чужой ребенок. Ну, для меня понятие «все дети наши» – это наши дети, им надо что-то передать, что-то важное. Вот, наверное, вот это меня и привело. Хорошо, задумался дальше, какие шаги становления? Дальше волей судьбы мы попали в Орел. То есть поехали в Орел забирать одного очень интересного человека. Зовут его Андрей Аркадьевич Иванов. Это белорус. Он пропагандирует семейные ценности, то есть антименеджмент, у него есть курс лекций. Интересные вещи. И вот мы организовали лекцию. В воскресенье она была запланирована у нас в Брянске. Оказалось, он в субботу проводил в Орле лекцию, мы поехали за ним и забрали его в группу товарищей. Как оказалось, это организация «Вятичи» орловские и руководитель у них Роман Титов. Мы немного пообщались, Роман Титов меня вдохновил, то есть... Вот эта организация объединения здравых мужей, она, ну, просто энергетически это передается, вся эта вибрация, ты чувствуешь всеми клетками, что это что-то важное. И так мы познакомились и начали дальше двигаться. Дальше мы приехали в Брянск, и я связался с Титовым опять, приехали к нему в гости, посмотрели, что как. И основа, поняли, что основа у них – это спортивный клуб. У них есть свой клуб в центре города Орла, где они передают подрастающему поколению какие-то знания. Ну, то есть, они тренируются одновременно, эти парни занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни, и параллельно им там в раздевалке или еще где-то после тренировки там какие-то... Что-то говорится. Говорится о том, что такое наши деды, что они здесь воевали, что надо это не забывать никогда. И дети растут, и они понимают это, и они тянутся вот к сильным мужам. По образу и подобию мы решили организовать здесь школу единоборств «Вятич». И как это просто было сделать? Ну, это было непросто сделать. Довольно-таки до сих пор мы еще... скажем так, не совсем разобрались, и довольно-таки затратное дело, но на благое дело находятся силы, то есть Бог или силы какие-то помогают, встречаешь людей, которые вдохновляются этими идеями и стараются помочь, кто-то ресурсами, кто-то средствами, кто-то просто каким-то знакомством. Мы пошли в администрацию, то есть попросили помещение предоставить. Они как раз съезжал в другой клуб, там тренажерка. Мы договорились, перехватили у них помещение. То есть и так мы заняли практически в центре города помещение, спортивный зал. И дальше занимаемся вот детьми. Сделали там ремонт, сделали какие-то вложения. То есть здесь в Брянске у нас есть своя организация «Вятичи». Совместными усилиями с соратниками, то есть без их помощи мы никак бы не справились, купили оборудование, сделали ремонт и начали заниматься с детьми, то есть набирать группы. Особый, конечно, подход к тренерскому составу, потому что тренера – это ключевое звено в клубе единоборств. Тренера должны рассказывать детям, как правильно. То есть тренера должны соответствовать духу этого мероприятия. А вот когда с руководством разговаривали, они обрадовались, что появились вот люди взамен съезжающего клуба, и что вот такое направлено все-таки на культуру, на историю, на наше прошлое? Либо сказали, ну ладно, клуб и один на другой заменит, да и ладно. Ну, как сказать, много стереотипов у руководства в администрации. То есть, когда ты общаешься, рассказываешь, для чего это нужно, многие проникаются, понимают по-человечески. Все же люди в администрации везде находятся. Но у многих заложено клише, и вполне возможно понятно, почему оно есть, и что это какие-то сектанты, там непонятно, что происходит, то есть это язычники и так далее, и так далее. Задача стояла в том, чтобы максимально попытаться обойти острые углы. То есть вопрос религии в нашем клубе вообще не поднимается. То есть это, если кому интересно, пускай выходят за территорию, там где-то что-то отдельно узнают. Это самое главное, то есть то, что мы везде подчеркивали, но не сразу удалось это убедить многих людей. То есть до сих пор, даже я сейчас скажу, что многие думают, что там какая-то секта у нас. Но на самом деле мы просто занимаемся спортом. И... То есть как разговор идет про какое-то упоминание хотя бы нашей прошлого, нашей культуры, сразу секта, да, привязывается стереотип? Вот основы, когда берутся наши, основы бытия, сразу привязывают секту, да? Получается так. Ну, да нет. Если славяне, как слово славяне, само, оно уже само слово славяне – это какой-то неонационализм. Mm-hmm. То есть, есть какие-то организации, которые действительно национальные наклонности очень сильно у них ярко выражены, они пропагандируют это. И есть... организации, есть некоторые личности. Некоторые личности, они, скажем так, в оппозиции в политической, которые четко там заявляют, что ваша вера христианская, она там не та, которая должна быть. Вы там все евреи и так далее, и так далее. Ну, кому это понравится, вот такие вещи слышать. И когда эти товарищи, они где-то рядом с нами, ну, где-то там просто мелькнули на фотографии или еще, это вызывает массу вопросов к нам. В первую очередь. И нам приходится доказывать, что мы не мы это не они, а они это не мы. И это тяжело доказать на самом деле. Ну, с другой стороны, непоминание своих корней – это тоже преступление перед самим собой. Вот здесь надо искать ту грань, которая бы позволяла жить вместе, но при этом понимать, кто мы такие, и при этом, чтобы не было войн. Вот приезжаешь в какую-то республику, например, в Чеченскую республику приезжаешь, ну, попробуй как-то вот сказать чеченцу, что он не чеченец, или чтобы он не говорил, что он чеченец, либо чтобы он свою культуру не вспоминал. Он тебя посмотрит, в лучшем случае скажет, иди отсюда, кто ты такой, чтобы не показывать. В Татарстан приезжаешь, попробуй татарину чистокровно сказать, что давай ты там татарскую культуру в сторону, и давай-ка мы это, либо свою религию. Там как-то это спокойно все воспринимается. Если это там в Алании, он помнит, кто он такой. Если это... в какой-то другой республике, он помнит, кто он такой. И там, наоборот, это поддерживается. А здесь, когда идет разговор русский славянин, на тебя смотрят как уже на какого-то там чуть ли не фашиста. Вот, да, вот такая, какая-то лейбл такой сразу. Славянин, русский, все, фашист. А вот это, пожалуйста, там, можете, тоже можете, тоже можете. Буддисты, пожалуйста, там, мусульмане, пожалуйста. Это все нормально. Так что это стереотипы как-то, они на самом деле существуют, привязались и часто призывают, что это как-то вот к секте подтягивается. Но вот я понял, что удается, да, удается показать, что это не секта. Это нормальные человеки, нормальные люди, которые заботятся о будущем поколении. Совершенно верно, Алексей. То, что ты говоришь, и такие же разговоры подобного плана ведутся и в администрации. Негласно, неофициально. Сторонников очень много. То есть многие согласны с тем, что да, есть армянская диаспора, есть татарская диаспора, есть чеченская, дагестанская. Любая диаспора есть, русской диаспоры нет. И это все нормально. Не так давно на День народного единства здесь собирались все диаспоры. Не было какой диаспоры? Угадайте. На русской земле не было русской диаспоры. Русской диаспоры, да. Тут, ну, то есть стараниями некоторых товарищей наших появилась и наша диаспора. Представители нашей диаспоры их приглашают тоже на такие мероприятия. Ну, смешно же, да? Что на исконно русской земле в День народного единства нету. Быть русским — это как-то так же. Да, быть русским — это, ну, многие, очень многие это понимают, как по-человечески. Но политически все стараются очень аккуратно избегать каких-то вот... Ну, потихоньку придется к этому приходить так или иначе, потому что всегда русский человек — это был не тот, кто разрушает, не тот, кто подавляет. Если бы русский человек подавлял, то тогда бы и не было республик, не было бы национальных округов, не было бы автономий, и здесь бы все были русские, если бы русские подавляли. Вот как, например, появляются англосаксы, они всех либо уничтожают, либо превращают в рабов. Вот у них все очень просто. Либо ты становишься как мы, либо тебя убираем, либо ты наш раб. У них выбора другого нет. А где появляются славяно-русские племена, там как-то и культура развивается, никого не давят, все время пытаемся вместе. Да, стычки бывали, надо честно признаться. Стычки бывали. Ну а кто? Какие братские народы? В семье надо драки устраивать, да? Чего ж там говорить-то? Поэтому это все надо решать полюбовно, с миром, и понимать, что Россия – это многонациональная страна. Но каждая национальность, в том числе и русские, в широком смысле слова, и славяне в более узком смысле слова, это те, кто здесь живут. Ну хорошо, другой вопрос. Сейчас немножко от этого отойдем. А вот как отнеслись к тому, что здоровый образ жизни? Ведь у многих, вот я разговариваю с руководством некоторых таких управленцев, они говорят: что, здоровый образ жизни? Не пьете? Что, секта, что ли? И у них секта – это другое уже направление, не только там по национальности, по религиям, по взглядам, по вере, по культуре, а у них еще, если ты пиво не пьешь, значит секта. Вот здесь какие-то были такие волнения в этом смысле? Да нет, сейчас как-то на самом деле общество, на мой взгляд, приходит к пониманию того, что трезвый образ жизни – это норма. Многие даже выпивающие люди, они продолжают выпивать, но в процессе разговоров, диалогов там, в бане или еще в каких-то местах, они внутренне согласны с тем, что мы употребляем яд. То есть и трезвый образ жизни – это нормальное явление. И здесь как таковой, на самом деле, особых сопротивлений как раз-таки нет. Может быть, где-то кто-то что-то думает, но мы так... И вот смотри, ты сказал, что в вашем объединении первично спорт и здоровый образ жизни, и понимание, что ты хозяин на земле. А с точки зрения, опять же, самоотравления алкоголем и табаком здесь как? Здесь есть жесткие ограничения? До тех пор, пока ты, сукин сын, не бросишь это дело, ты к нам не войдешь. Да, конечно, есть, но надо пояснить сейчас. Мы на этапе формирования, мы еще не устоявшаяся организация, то есть школа единоборств «Вятич». Мы начали свою работу 19 января, то есть мы поработали 2 месяца, наступил этот коронавирус. Когда он закончился, у нас в регионе только в середине июля мы опять запустились. И благодаря тому, что мы провели путь «Вятичей», то есть через нас прошла группа подростков, эта группа у нас начала формировать костяк. Ведь 8 человек, которые пришли из этой профильной смены, они же привели еще с собой друзей. То есть вот еще где радость. И мы только формируемся. Да, они знают, что пить нельзя, курить нельзя. Но, может, где-то они и покуривают. Но пока мы формируем костяк. То есть они уже стесняются при нас где-то что-то. Они даже за углом стараются. Они же, главное, чтобы мы их не увидели. То есть у нас, когда проходила смена, был такой эпизод, было открытие второй смены. Часть парней основная, она из первой перешла во вторую. То есть и продолжили. Во второй смене они участвовали. И на открытии там присутствовало руководство, замгубернатора был, открывал, там «Путь Вятичи» тоже, «Знамя Пересвета» другая группа, другая смена, которая давно идет, тоже, кстати, хорошие ребята. Кто-то на камеру увидел, что кто-то где-то курил, где-то вообще там метрах 200, и там на футболке было написано «Путь Вятичи». Мы им всех собрали, ну, жестко поговорили, что ребята, это не кто-то из вас, я даже разбираться не буду, кто курил. Курили «Вятичи», все. Вы опозорили всех нас. И настолько они пристыдились, вот они там друг друга, они выяснили потом, кто между собой. Нашли. Да, и вызвали вот, все и вот, на спарринг. Нет, они там, и, там все спокойно, но тем не менее они чувствовали вот эту меру ответственности за общину. То есть то, что они подставили имя. То есть вот это скажем так, с этим они вышли, из этой профильной смены. То есть чувство ответственности за группу, за то, куда они идут. А вот путь или тропа Вятичей, как она в голову пришла? При помощи, опять же, Орловских? Либо как? Да нет, мы уже сами стали, скажем так, когда стали ходить по администрации, мы пытались придумать, как нам взаимодействовать, на основе чего. Ну, придумали путь Вятич, то есть взять трудных подростков. Это же хороший ход. Мы пошли в образование, в полицию. В полиции это очень сильно поддержало, ведь это полиция курирует вот этот проект. Для них очень важно, что вот особенно когда в период коронавируса увеличивается преступность, особенно у подростков, от безделия, не знаю, или еще от чего. Чем-то их занять и куда-то направить. Да, чем-то их занять и куда-то направить. И мы нашли понимание сразу. То есть им это очень интересно было. То есть острые углы какие-то, мы сразу дали понять, что мы будем это все обходить и не будем ничего показывать. То есть это здравые, на самом деле, это здравые идеи. Они это увидели, и спасибо им огромное за это, что они поняли, что и поддержали нас в этом. То есть и мы стали этим заниматься. Понятно. Ну и в заключение вопроса. Почему Вятичи? Почему не каким-то Кривичи, Поляне, а именно Вятичи? Ну, здесь очень просто. Здесь исторически были поселения Вятичей. Поэтому Вятичи. Ну, мы Вятичи. Мы Вятичи, и все. Да. Хорошо. Ну что ж, друзья, вот такие интересные у нас встречи происходят. И смотрите, все зависит от нас самих. Не надо ждать, когда спустится какой-нибудь бог Перун. Не надо ждать, когда под кремлевскими звездами Владимир Владимирович в голову придет какая-то светлая мысль, скажет: а давай-ка ты, дорогой друг, иди сюда, и на тебе там миллион, миллиард, что там хочешь, вот давай, делай, или как-то там заставят делать что-то доброе. Доброе рождается в наших сердцах, и через наше понимание в наших головах созревает и выходит в этот мир. Может быть, мы сами ответственны за эту жизнь, может быть, мы сами ответственны за своих детей, своих внуков, правнуков, за ту землю, на которой мы родились, за ту землю, которая полита кровью наших предков. Вот давайте вот это помнить и делать мир лучше. На сегодня с вами прощаюсь. Напоминаю, вы смотрели и слушали Народное славянское радио. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Будь добры.